указание на несостоятельность и доводов сватантриков из-за изъяна их позиции. Указание изречением в ясных словах. Такой же аргумент, как при описании изъяна недоказанной основы позиции, следует применять и в описании несостоятельности довода Бхава-Вивеки, поскольку существует. То есть ранее объяснялось, поскольку нет достоверного познания, делающего субъект суждения общим для систем обоих оппонентов, сторонника пустоты, отсутствия самосущего бытия и не признающего пустоты, то есть, значит, нет и позиции или тезиса, заключающего оба субъект опору самостоятельной предпосылки, форму рупа айатану и предикат отсутствие возникновения из себя. По этой логике, согласно прежнему указанию, следует понимать и принцип несостоятельности довода сватантриков, поскольку существует, ибо нет достоверного познания, обосновывающего приемлемый для этих обеих систем субъект суждения. По этому поводу в ясных словах говорится. Этот аргумент применяется так. Поскольку сказанное мною признается самим философом Бхава-Вивекой, каким образом? Оппонент, реалист, выстраивает такое доказательство. Причины, порождающие внутренние базы сознания и прочее, существуют, ибо так говорил Тадхагата. А как Тадхагата сказал, так и есть. Пример. Его изречение «Нирвана есть покой». Бхава-Вивека указывает ошибки такого доказательства. Каков смысл приведенного вами довода, ибо Тадхагата так говорил в относительном смысле, или же «Ибо говорил в абсолютном». Если в относительном, то довод несостоятелен для вас самих. А на уровне абсолютной истины и тезис, и доказательства с точки зрения матхьямиков невозможны. Поэтому смысл второго довода для матхьямиков несостоятелен и противоречив. Поскольку тем самым он, Бхава-Вивека, признает несостоятельность собственных доводов, то аргументы и прочее во всех его выводах, логика которых основывается на действительных явлениях, несостоятельна для самих матхьямиков. Поэтому он разрушает свои собственные доказательства. По этому поводу некоторые претендующие быть последователями Чандракирти говорят, если в силлогизме, построенном в пламени диалектики и прочих сочинениях Бхава-Вивеки, Земля не является твердой сущностью в абсолютном смысле, поскольку является стихией, подобной ветру, сказать «поскольку является абсолютной стихией» было бы неприемлемо для самого Бхава-Вивеки, а если сказать «является относительной стихией», с этим не согласится оппонент-реалист. Если же несостоятельность довода не определяется таким образом, то это противоречит собственной позиции Бхава-Вивеки, согласно которой несостоятельность довода полностью определяется его несостоятельностью в этих двух аспектах. Иные говорят, если в аргументе просто упоминается стихия, то она не установлена логически, поэтому отрицается. Такой способ отрицания точки зрения Бхава-Вивеки вовсе не является замыслом ясных слов. К тому же тот наставник так не думает. Поэтому такие высказывания ошибочны относительно обеих систем. Но каков же подлинный смысл рассматриваемого изречения Чандракирти? Слово «сказанное» в изречении, поскольку оказывается, что сказанное признается самим Бхава-Вивекой, относится к предыдущему способу доказательства необоснованности субъекта и к тому, что он применим и к самостоятельному доводу, ибо это изречение следует непосредственно за ним. А точнее, например, восприятие, обосновывающее субъект суждения и довод, может быть только заблуждающимся или не заблуждающимся. Если в довод и прочее ввести вещи, обнаруживаемые заблуждающимся восприятием, Это было бы неприемлемо для реалиста. А если взять обнаруживаемое незаблуждающимся восприятием, это было бы недостоверно для самого Мадхьямика. Поэтому самостоятельный аргумент, субъект суждения и прочее несостоятельны. Вот как объясняется значение слова «сказанное». Как же Бхава-Вивека признает установленную на таком основании несостоятельность состоятельного аргумента и самостоятельного аргумента и прочего? Это выясняется в его исходящей из двух истин проверке, применяемой к аргументу реалиста. Ибо, так говорил Тадхагата, смысл проверки следующий. Бхава-Вивека проверяет вовсе не так. Приводится ли довод, ибо Тадхагата говорил в относительном смысле, или же довод, ибо Тадхагата говорил в абсолютном смысле? Ведь согласно его ранее определенной первоначальной позиции, субъект суждения должен устанавливаться без всяких характеристик, истинное, иллюзорное, иначе он будет неприемлем для одного из оппонентов. Такого же мнения он придерживается относительно довода, аналогии и прочего. Поэтому разве мог сей совершенный пандита допустить ошибку и так грубо попрать собственную позицию? Итак, он спрашивает реалиста, какой из двух истин относятся сущности, введенные в довод? Ибо так говорил Тадхагата. Если они относительны, то неприемлемы для самого реалиста, поскольку он не признает их таковыми. Если абсолютны, то неприемлемы для нас, поскольку мы отрицаем возникновение от причин следствий, абсолютно существующих, несуществующих и тех и иных. А поскольку не относящаяся ни к одной из двух истин не признается обоими оппонентами, то и Бхава-Вивеке не нужно явным образом это отрицать. Притом, если в ответ на аргумент, поскольку является стихией, спросить, какой из двух истин относится введенная в довод стихия, то это сведется к предшествующему изложению. Но если сказать стихию, относящуюся к какой из двух истин вводите вы в довод, то означает вовсе не принимать первоначальной позиции Бхава-Вивеки, не понимать ее. Однако, спросив, как в первом случае, какой из двух истин относится, разве можно сказать, если эта стихия абсолютно, то неприемлема для нас, а если относительно, то неприемлема для оппонентов-реалистов? Иначе, поскольку относительно и существование внутренних баз сознания, представленных реалистами в качестве субъекта суждения, это стало бы неприемлемым для обоих спорящих. Но каким же образом при такой проверке довода на основании двух истин Бхава-Вивека признает сказанное Чандракирти? Объясню это. Здесь наставник Чандракирти, имея в виду, что обнаруживаемое незаблуждающимся сознанием является абсолютным, а обнаруживаемое заблуждающимся сознанием – относительным, высказывает мысль о том, что вопрос, какой из двух истин относится, неизбежно сводится к вопросу, каким из этих двух сознаний обнаруживается. Следовательно, как довод обязательно был бы несостоятелен, если бы включенные в довод сущности не были бы ни относительными, ни абсолютными. На том же основании введенные в довод сущности были бы несостоятельными, если бы не обнаруживались ни заблуждающимся сознанием. При такой логике одинакового основания он, как сказал Чандракирти, сам признает это, хотя и не прямо. Поэтому Чандракирти своим упоминанием вещественных явлений, на которых строятся доводы Бхава-Вивеки, особо подчеркнул вещественное явление. Хотя Бхава-Вивека считает некоторые из своих доводов, построенных на этих явлениях, прямо обоснованными, не заблуждающимися непосредственным восприятием, а некоторые обоснованными незаблуждающимся восприятием в конечном счете, наставник Чандракирти это отрицает. То есть, В приводившейся цитате из ясных слов «Если являешься матхьямиком, то не признаешь чужих позиций». Он говорит аналогично с непризнанием самодавляющих сущностей. В подтверждение этого он цитирует опровержение возражений, если восприятие и прочее, и таким образом высказывается об отсутствии достоверного познания, устанавливающего самосущее, чтобы убедить приверженцев наставника Бхавивеки.